Вильгельм Гауф. «Холодное сердце». Однажды в воскресенье Петер, как обычно, пришел в трактир. «Добрый вечер, хозяин!» — сказал он с порога. «Что, толстый Эзекиил уже здесь?» «Заходи, заходи, Петер!» — отозвался сам Эзекиил. «Место для тебя оставлено!» Петер подошел к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или выигрыше толстый Эзекиил. Оказалось, в большом выигрыше. Об этом Петер мог судить по своему собственному туго набитому карману. Он подсел к игрокам и так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая. Но сколько он не проигрывал, деньги у него в кармане не убывали, потому что Эзекиилу Толстому все время везло. Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и толстый Эзекиил. Но Петер так уговаривал его остаться и сыграть еще партию-другую, что тот, наконец, согласился. «Ну, хорошо», — сказал Эзекиил, — «только сначала я пересчитаю свои деньги. Будем бросать кости. Ставка 5 гульденов. Меньше нет смысла, детская игра». Он вытащил свой кошелек и стал считать деньги. «Ровно 100 гульденов», — сказал он, пряча кошелек в карман. Теперь и Петер знал, сколько у него денег. Ровно 100 гульденов, и считать не надо было. И вот игра началась. Первым бросил кости Эзекиил. 8 очков. Бросил кости Петер. 10 очков. Так и пошло. Сколько раз не бросал кости Эзекиил толстый, у Петера всегда было больше ровно на 2 очка. Наконец толстяк выложил на стол свои последние 5 гульденов. «Ну, бросай еще раз!» — крикнул он. «Но так и знай, я не сдамся, даже если проиграю теперь. Ты одолжишь мне несколько монет из своего выигрыша? Порядочный человек всегда выручает приятеля в затруднении». «Да о чем там говорить?» — сказал Петер. «Мой кошелек всегда к твоим услугам». Толстый Эзекиил встряхнул кости и бросил на стол. 15, сказал он. «Теперь посмотрим, что у тебя». Петер, не глядя, швырнул кости. «Моя взяла! 17!» — крикнул он и даже засмеялся от удовольствия. В ту же минуту за его спиной раздался чей-то глухой, хриплый голос. «Это была твоя последняя игра». Петер в ужасе оглянулся и увидел за своим стулом огромную фигуру Михеля Голландца. Не смея пошевельнуться, Петер так и замер на месте. А толстый Эзекиил никого и ничего не видел. «Дай мне скорее 10 гульденов, и будем продолжать игру», — нетерпеливо сказал он. Петер как во сне сунул руку в карман. Пусто. Он пошарил в другом кармане, и там не больше. Ничего не понимая, Петер вывернул оба кармана наизнанку, но не нашел в них даже самой мелкой монетки. Он с ужасом вспомнил о своем первом желании. Проклятый стеклянный человечек сдержал свое слово до конца. Петер хотел, чтобы денег у него было столько же, сколько в кармане у Эзекиила Толстого. И вот у Эзекиила Толстого нет и гроша, и в кармане у Петера ровно столько же. Хозяин трактира и Иезекиил Толстый смотрели на Петера, вытаращив глаза. Они никак не могли понять, куда же девал он выигранные деньги. А так как Петер на все их вопросы не мог ответить ничего путного, то они решили, что он попросту не хочет расплачиваться с трактирщиком и боится поверить в долг Иезекиилу Толстому. Это привело их в такую ярость, что они вдвоем накинулись на Петера, избили его, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь. Ни одной звездочки не было видно на небе, когда Петер пробирался к себе домой. Темень была такая, что хоть глаз выколи, и все-таки он различил рядом с собой какую-то огромную фигуру, которая была темней темноты. «Но, Петер Мунк, твоя песенка спета», — сказал знакомый хриплый голос. «Теперь ты видишь, каково приходится тем, кто не слушает моих советов. А ведь сам виноват. Вольно же тебе было водиться с этим скупым старикашкой, с этим жалким стеклянным пузырьком. Ну да еще не все потеряно. Я не злопамятен. Слушай, завтра я целый день буду у себя на горе. Приходи и позови меня. Не раскаешься». Сердце похолодело у Петра, когда он понял, кто с ним говорит. Михель-великан. Опять Михель-великан. Сломя голову, Петер бросился бежать, сам не зная куда. Когда в понедельник утром Петер пришел на свой стекольный завод, он застал там непрошенных гостей, начальника округа и трех судейских. Начальник вежливо поздоровался с Петером, спросил, хорошо ли он почивал и как его здоровье, а потом вытащил из кармана длинный список, в котором стояли имена всех, кому Петер был должен. «Собираетесь ли вы, сударь, заплатить всем этим лицам?» — спросил начальник, строго глядя на Петера. «Если собираетесь, прошу вас поторопиться. Времени у меня немного, а до тюрьмы добрых 3 часа ходу». Петеру пришлось сознаться, что платить ему нечем, и судейские без долгих разговоров приступили к описи его имущества. Они описали дом и пристройки, завод и конюшню, коляску и лошадей, описали стеклянную посуду, которая стояла в кладовых, и метлу, которой подметает двор. Словом, все-все, что только попадалось им на глаза. Пока они расхаживали по двору, все разглядывая, ощупывая и оценивая, Петер стоял в стороне и посвистывал, стараясь показать, что этого нимало не беспокоит. И вдруг в ушах у него зазвучали слова Михеля. «Ну, Петер Мунк, твоя песенка спета». Сердце у него тревожно ёкнуло, и кровь застучала в висках. «А ведь до Еловой горы совсем не так далеко, ближе, чем до тюрьмы», — подумал он. «Если маленький не захотел помочь, что ж, пойду, попрошу большого». И, не дожидаясь, покуда судейские кончат свое дело, он украдкой вышел за ворота и бегом побежал в лес. Он бежал быстро, быстрее, чем заяц от гончих собак, и сам не заметил, как очутился на вершине еловой горы. Когда он пробегал мимо старой большой ели, под которой в первый раз разговаривал со стеклянным человечком, ему показалось, что чьи-то невидимые руки стараются поймать и удержать его. Но он вырвался и опрометью побежал дальше. Вот и канава, за которой начинается владение Михеля Великана. Одним прыжком перемахнул Петер на ту сторону и, не успев отдышаться, крикнул: «Господин Михель! Михель Великан!» И не успело эхо откликнуться на его крик, как перед ним, словно из-под земли, выросла знакомая страшная фигура, чуть ли не в сосну ростом, в одежде платагона с огромным багром на плече. Михель Великан явился на зов. «Ага, пришел-таки», — сказал он, смеясь. «Ну что, дочиста облупили тебя? Шкура-то еще цела, или, может, и ту содрали, что продали за долги?» «Да полно, полно, не горюй. Пойдем-ка лучше ко мне, потолкуем, авось и сговоримся». И он зашагал соженными шагами в гору по каменной узкой тропинке. «Сговоримся?» — думал Петер, стараясь не отстать от него. «Что же ему от меня надо? Сам ведь знает, что у меня ни гроша за душой. Работать на себя заставит, что ли?» Лесная тропинка становилась все круче и круче, и, наконец, оборвалась. Они очутились перед глубоким темным ущельем. Михель Великан, не задумываясь, сбежал по отвесной скале, словно это была пологая лестница, а Петер остановился на самом краю со страхом, глядя вниз и не понимая, что же ему делать дальше. Ущелье было такое глубокое, что сверху даже Михель Великан казался маленьким, как стеклянный человечек. И вдруг Петер едва мог поверить своим глазам. Михель стал расти. Он рос, рос, пока не стал вышиной с кёльнскую колокольню. Тогда он протянул Петеру руку, длинную, как багор, подставил ладонь, которая была больше, чем стол в трактире, и сказал своим гулким, как погребальный колокол, голосом: «Садись ко мне на руку! Да покрепче держись за палец! Не бойся, не упадешь!» Замирая от ужаса, Петер перешагнул на ладонь великана и ухватился за его большой палец. Великан стал медленно опускать руку, и чем ниже он ее опускал, тем меньше становился сам. Когда он, наконец, поставил Петер на землю, он опять уже был такого роста, как всегда, гораздо больше человека, но немного меньше сосны. Петер оглянулся по сторонам. На дне ущелья было так же светло, как наверху, только свет здесь был какой-то неживой, холодный, резкий. От него делалось больно глазам. Вокруг не было видно ни дерева, ни куста, ни цветка. На каменной площадке стоял большой дом, обыкновенный дом, не хуже и не лучше, чем те, в которых живут богатые шварцвальдские платагоны, разве что побольше, а так ничего особенного. Михель, не говоря ни слова, отворил дверь, и они вошли в горницу. И здесь все было как у всех: деревянные стенные часы, изделия шварцвальдских часовщиков, изразцовая расписная печь, широкие скамьи, всякая домашняя утварь на полках вдоль стен. Только почему-то казалось, что здесь никто не живет. От печки веяло холодом, часы молчали. «Ну, присаживайся, приятель», — сказал Михель, — «выпьем по стакану вина». Он вышел в другую комнату и скоро вернулся с большим кувшином и двумя пузатыми стеклянными стаканами, точь-в-точь такими, какие делали на заводе у Петера. Налив вина себе и гостю, он завел разговор о всякой всячине, о чужих краях, где ему не раз довелось побывать, о прекрасных городах и реках, о больших кораблях, пересекающих моря, и, наконец, так раззадорил Петера, что ему до смерти захотелось поездить по белу свету и посмотреть на все его диковинки. «Да, вот это жизнь!» — сказал он. «А мы-то дураки! Сидим весь век на одном месте и ничего не видим, кроме елок да сосен!» «Что ж», — лукаво прищурившись, сказал Михель Великан, «и тебе пути не заказаны, можно и постранствовать, и делом позаняться. Все можно, только бы хватило смелости, твердости, здравого смысла, только бы не мешало глупое сердце, а оно мешает, черт побери. Вспомни, сколько раз тебе в голову приходили какие-нибудь славные затеи, а сердце вдруг дрогнет, заколотится, и ты струсишь ни с того ни с сего. А если кто-нибудь обидит тебя, да еще ни за что ни про что? Кажется, и думать не о чем, а сердце ноет, щемит. Ну вот скажи-ка мне сам, когда тебя вчера вечером обозвали обманщиком и вытолкали из трактира, голова у тебя заболела, что ли? А когда судейские описывали твой завод и дом, у тебя, может быть, заболел живот? Ну, говори прямо, что у тебя заболело?» «Сердце», — сказал Петер. И, словно подтверждая его слова, сердце у него в груди тревожно сжалось и забилось часто-часто. «Так», — сказал Михель Великан и покачал головой, — «мне вот говорил кое-кто, что ты, покуда у тебя были деньги, не жалея, раздавал им всяким поберушкам да попрошайкам. Правда это?» «Правда», — шепотом сказал Петер. Михель кивнул головой. «Так», — повторил он опять, — «а скажи мне, зачем ты это делал? Какая тебе от этого польза? Ты что получал за свои деньги? Пожелание всяких благ и доброго здоровья? Ну и что же? Ты стал от этого здоровее? До половины этих выброшенных денег хватило бы, чтобы держать при себе хорошего врача, а это было бы гораздо полезнее для твоего здоровья, чем все пожелания вместе взятые. Знал ты это? Знал. Что же тебя заставляло всякий раз, когда какой-нибудь грязный нищий протягивал тебе свою помятую шляпу, опускать руку в карман? Сердце! Опять-таки сердце, а не глаза, не язык, не руки и ноги. Ты, как говорится, слишком близко все принимал к сердцу». «Но как же сделать, чтобы этого не было?» — спросил Петер. «Сердцу не прикажешь. Вот и сейчас я бы так хотел, чтобы оно перестало дрожать и болеть. А оно дрожит и болит». Михель засмеялся. «Ну еще бы!» — сказал он. «Где тебе с ним справиться? Люди покрепче, и те не могут совладать со всеми его прихотями и причудами. Знаешь что, братец? Отдай-ка ты лучше его мне. Увидишь, как я с ним управлюсь». «Что?» — в ужасе закричал Петер. «Отдать вам сердце? Но ведь я же умру на месте! Нет, нет, ни за что!» «Пустое!» — сказал Михель. «Это если бы кто-нибудь из ваших господ-хирургов вздумал вынуть у тебя сердце, тогда бы, конечно, не прожил бы и минуты. Ну, а я... другое дело. И жив будешь, и здоров, как никогда. Да вот, поди сюда, погляди своими глазами. Сам увидишь, что бояться нечего». Он встал, отворил дверь в соседнюю комнату и поманил Петера рукой. «Входи сюда, приятель, не бойся, тут есть на что поглядеть». Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.